Мне хотелось прокричать темным коридором то же, что я собирался выкрикнуть ночному берегу перед арабской цитаделью Констанции Реттиген. «Убирайтесь! Оставьте нас в покое! Может, по-вашему, мы и заслужили смерть, но мы не хотим умирать!» Однако, обращаясь в пустоту, я крикнул «Другое!» «Так, ребятки, порезвились и хватит! Ступайте, ступайте! Брысь! Вот, молодцы! Доброй ночи!» Я подождал, пока несуществующие «ребятки» разошлись по своим несуществующим комнатам, вернулся к Фанне, прислонился к притолоке и, фальшиво улыбаясь, закрыл дверь. Трюк сделал свое дело, или Фанни притворилась, что поверила мне. «Из тебя выйдет хороший отец», — улыбнулась она. «Да нет, я буду как все отцы, неумный и нетерпеливый. Этих ребят надо было накачать пивом и засунуть в койки давным-давно. Ну что, Фанни, лучше тебя?» «Лучше», — вздохнула она и закрыла глаза. Подойдя к ней, я обхватил ее руками, что было сродни полету Линдберга. Линдберг, Чарльз Огастес, 1902-1974, американский летчик, совершивший в 1927 году первый беспосадочный перелет через Атлантику. Вокруг земного шара под восторженные вопли толпы. «Все рассосется», — сказала Фанни. «Ты теперь иди, все в порядке. Ты же сам сказал, ребятишки уже в кровати». «Какие ребятишки?» — чуть не ляпнул я, но прикусил язык. «Ах да, ребятишки». «В общем, с Фанни все благополучно, и ты иди домой, бедняжка. Поблагодари Констанцию, но скажи ей от меня «нет, спасибо». Пусть приедет ко мне в гости. Миссис Гутиеррес обещала переночевать у меня. Она может спать на этой кровати. Представляешь, я не сплю на ней уже 30 лет. Не могу лежать на спине. Задыхаюсь. Словом, миссис Гутиеррес придет сюда, а ты, мой дорогой, и был очень добр, что зашел. Я знаю, что ты вообще очень добрый. Ты просто не хотел меня расстраивать. Вот и не сказал, что наши друзья внизу умерли». «Да, Фанни, поэтому». «Но в их смертях не было ничего необычного, верно?» «Нет, Фанни», — солгал я. «Всему виной только глупость, изменившая красота и уныние». «Господи!» — воскликнула Фанни. «Изъясняешься, как лейтенант с мадам Баттерфляй. Потому-то мальчишки и лупили меня в школе». Я двинулся к двери. Фанни глубоко вздохнула и внезапно сказала: «Если со мной что-нибудь случится, совершенно не обязательно, но вдруг загляни в холодильник». «Куда?» «Холодильник», — с загадочным видом повторила Фанни. «Сейчас не смей». Но я уже дернул дверцу и уставился в освещенное нутро. На меня смотрели ряды банок, желе, джемы, соусы, майонез. Обведя их долгим взглядом, я захлопнул холодильник. «Я же просила не смотреть сейчас», — упрекнула меня Фанни. «Мне ждать некогда, я должен знать». «Ну, а я теперь ничего тебе не скажу», — вспылила она. «Нечего было подглядывать. Я как раз собиралась признаться, что это, может, по моей вине нечисть пробралась в дом». «Нечисть, Ваня? Какая нечисть?» «Ну, вся эта мерзость, которую, как мне казалось, ты приволок сюда на своих подошвах. Только, может, это дело рук Фанни, может, я сама во всем виновата, может, я зазвала эту гадость с улицы». «Так зазвала или нет?» — взревел я, наклонившись над ней. «Ты меня больше не любишь?» «Люблю, черт побери, я же хочу вытащить тебя отсюда, а ты не даешься. Обвиняешь меня, что я отравил вам тут уборное, теперь заставляешь исследовать холодильник. Господи Иисусе, Фанни!» А теперь лейтенант рассердился на Баттерфляй. Из глаз Фанни выкатились слезы. «Больше я вынести не мог». Я открыл дверь. Перед ней стояла миссис Гутиеррес. Наверное, она уже давно стояла за дверью и, как всегда, будучи дипломатом, держала в руках тарелку с горячими тако. Тако – мексиканская тортилья с начинкой из мяса, фасоли, сыра и острого соуса. «Я завтра позвоню Фанни», – пообещал я. «Звони, конечно, и Фанни будет жива». «Интересно, — думал я, — если я крепко зажмурюсь и притворюсь, что я слеп, найду ли я комнату Генри?» Я постучался к Генри. «Кто это?» — отозвался он из-за запертой двери. «Кто это спрашивает? Кто это?» — сказал я. «Кто это спрашивает? Кто это спрашивает? Кто это?» Генри не выдержал и рассмеялся, потом вспомнил, что он расшибся. «Ты, значит, пусти меня, Генри». «Да я нормально, ну, слетел с лестницы, все дела. Ну, чуть не убился до смерти. Эка важность». «Дайте мне тут отлежаться в заперти, а завтра я выйду. Ты добрый парень, вон, беспокоишься, жив ли я».